мы ходим перед Богом, и я благодарен Богу, что все виды служения, в которых братья и сестры принимали участие, это делали от души, как для Господа. Это и касается Царицынского дома. И я был сам очевидцем, как братья после учебы приезжают туда хоть на 2-3 часа поработать, поздно ночью возвращаются домой, а в 7 утра опять едут на учебу. Но старались, жертвовали, и Господь вашу жертву принимал. Занятия с детьми, ни слова не было сказано о тех сестрах, наших пчелках, которые трудились и занимались с детьми, с подростками, осуществляли поездки. Друзья, я хочу сказать, что мы все, что делаем, делаем перед Богом. И труд ваш был нечетен, и да воздаст вам Бог, и в следующем году трудиться еще с большим усердием, еще с большим постоянством. И хотелось бы поблагодарить Павла Алексеевича, что он пришел сегодня не просто со словом назидания, еще с такими подарками для всех нас памятными. Хотел бы поблагодарить всех друзей, которые подготовили нам сегодня хороший обед, кстати, там много что осталось, просьба, друзья, еще так, чтобы не оставалось там ничего, подойдите к столу, уходя, чтобы можно было бы там то, что торты там, друзья, наши рукодельные братья и сестры приготовили, чтобы вкусить от их сладости, попробовать хотя бы всего понемножку, друзья, не забудь это сделать. Ну и что еще я упустил? Влад, я что-то упустил еще? Брат Влад просил, говорит, чтобы вся молодежь вышла, поучаствовала, а потом, говорит, уже некоторые стали расходиться, уходить. Я думаю, что завтра на вечернем собрании всей молодежи поучаствуем. И те гимны, которые вы готовили сейчас уже немножечко, мы, друзья, на полчаса позже начали, как раз этих полчаса нам не хватило, чтобы закончить вовремя, 8 часов. Поэтому прошу и немножко извинить за то, что мы немножко затянули время, не уложились в регламент. Я очень благодарен Богу за то, что родители нас почтили вниманием, старцы, старицы. Среди нас вот это вот есть полнота, понимаете? «Пойдем со стариками нашими, с малолетними нашими», и сказал Моисей фараону. Вот это полнота. И старцы, и молодежь, и дети, и все вместе. Вот так и будем Богу служить. А сейчас, друзья, нам остается только воздать славу Богу, помолиться. И еще раз попрошу, друзья, молодежь Московской Церкви, просьба, чтобы каждый оказался благоразумен в том плане, чтобы приготовить помещение к завтрашнему воскресному богослужению. Аминь. Помолимся. Господь и Бог наш, мы Тебя сердечно благодарим за то, что Ты нас всех осчастливил. Господи, мы не сироты, мы слышали о том, что мы сыны Твои, и Ты сказал, что все Твое, все наше. Ты нам сегодня говорил об этом чудном наследстве. Ты сегодня, Господи, нам свидетельствовал о чудном даре спасения, который Ты приготовил для всего человечества, которое Ты так возлюбил. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты народ в нашей стране так возлюбил, когда господствовал атеизм, безбожие, когда это безбожие приготавливалось к тому, чтобы царствовать на всей планете. Ты, Господи, сделал так, что там, где был престол сатаны, Ты тут воздвиг это движение верных, преданных, послушных Тебе мужей, которые, Господи, сказали нет атеизму, и он стал пятиться назад, и мы сегодня видим, что Ты совершил великую победу во всем мире. Ты, Господи, изменил все лицо земли, Ты церковь свою сохранил, а врагов рассеял. И мы сегодня живем не в этом всемирном Советском Союзе, где царствует атеизм и безбожие. Мы сегодня живем, Господи, в этой России, где есть прекрасные возможности для проповеди Евангелия, где уже длится 20 лет. Это свобода для благовестия. И, Господи, трудно даже нашим взором охватить, сколько за эти 20 лет посеяно семян, сколько, Господи, народности пришло к познанию истины Твоей. Это все соделала Твоя чудная рука, наш рожденный, распятый и воскресший Господь Иисус Христос, Господи, это Твои заслуги. Ты был главным действующим лицом во всей истории Церкви, в истории нашего братства, и мы в смирении благодарим Тебя за все. Благодарим Тебя за всех участвующих в нашем служении сегодня, за все, что Ты нам подарил на этом месте. Да будет Твоя благодать, Господи, с нами, когда мы разойдемся с этого места. Да царствует мир Твой и благодать в наших сердцах. Аминь. С миром Божьим, друзья!